Любовники зари. Пару слов о двух бессмертных сестрах. Мы уже мельком повидались с Эос, или Авророй, как называли ее римляне, и знаем, что ее задача — начинать каждый день, распахивая ворота, что выпускали сначала Аполлона, а потом Гелиоса на солнечной колеснице. Их сестра Селена, Луна у римлян, водила ночной эквивалент такой колесницы, лунную, по темному небу. Селена родила Зевсу двух дочерей — Пандию, которую афиняне воспевали во всякое полнолуние, и Герсу, также Эрсу, божественное воплощение росы. Эос, сестра Селены, влюблялась много раз. Пригожий юный красавец Кефал привлек ее внимание, и она похитила юношу. Ее немало не трогало, что Кефал уже занят, вернее, женат даже, на Прокриде, дочери Эрихтея, первого царя Афин, отпрыск пролитого Гефестом семени, и его царицы Проксифеи. Несмотря на свою сияющую красоту и роскошный солнечный дворец, в котором Эос поселила Кефала, похищенный страшно заскучал по супруге своей Прокриде. Какие бы осиянные золотом уловки любви не применяла богиня рассвета, никак не удавалось ей воспламенить его. Разочарованная и униженная, согласилась она вернуть Кефала жене. Ревность и уязвленная гордость бурлили в богине. Как он посмел предпочесть человека божеству? Да одна мысль, что обычная женщина способна вдохновить Кефала, а она, богиня, оставила его хладным! С коварной непринужденностью принялась она сеять в нем сомнения. «Эх!» — вздохнула она, скорбно качая головой, когда они приблизились к его дому. «Печально мне думать, как вся такая чистая Прокрида вела себя, пока ты был в отлучке». «В каком смысле?» «Ой, да скольких мужчин она развлекала, и думать-то невыносимо!» «Плохо же ты ее знаешь!» — с некоторой горячностью возразил Кефал. «Она в равной мере и прелестна, и верна мне!» «Ха!» — сказала Эос. «Всего-то и надо, мед да монеты!» «Ты о чем?» «Сладкие слова да серебро толкают к предательству и добродетельнейших!» «Ну ты и циник!» «Я восстаю над миром с первым лучом солнца и вижу, чем люди заняты до рассвета. Это не цинизм, это реализм». «Но ты не знаешь Прокриду», — настаивал Кефал. «Она не как все остальные, она верная и честная». «Да она у тебя за спиной, запрыгнет в койку с кем угодно. Я тебе так скажу». Эос остановилась, будто ее вдруг осенило. «А что, если ты с ней увидишься под личиной, а?» «Проявишь пыл, осыплешь ее комплиментами, скажешь, что любишь ее, предложишь украшеннице другое, как пить дать повиснет на тебе». «Ни за что!» «Как хочешь, но...» Эос пожала плечами и показала на обочину, вдоль которой они шли. «Ой, смотри, целая груда одежды и шлем. Представляешь, если б у тебя еще и борода была!» Эос исчезла. И в тот самый миг Кефал обнаружил, что у него и впрямь борода. Набор одежды, необъяснимо возникший у дороги, словно бы влек Кефала к себе. Вопреки его возражениям, слова Эос посеяли зерно сомнения. Облачаясь в этот нелепый костюм, Кефал говорил себе, что сомнению этому не поддастся, что так он покажет Эос, до чего ошибочен ее цинизм. Они с Прокридой воззовут к ней ближайшим утром, когда небо порозовеет. «Да чего ж не права ты, богиня Луны!» — воскликнут они. «Как мало ты понимаешь во влюбленном смертном сердце!» Что-нибудь в этом духе. Поделом ей будет. Вскоре Прокрида открыла дверь пригожему чужаку-бородачу в шлеме и хламиде. Вид у Прокриды был несколько осунувшийся и истомленный. Внезапное и необъяснимое исчезновение супруга оказалось тяжелым ударом. Впрочем, не успела она спросить у гостя, чего ему надо, Кефал протиснулся в дом и отпустил слуг. — Ты очень красивая женщина, — сказал он с густым фракийским акцентом. Прокрида вспыхнула. — Сударь, я должна... — Ну же, давай посидим на ложе. — Вот правда, не могу. — Иди же, никто не смотрит. Она понимала, что такое поведение уже на грани нежелательного по законам Ксении, однако послушалась. Мужчина вел себя так настырно. — Чего это подобная красавица сидит одна одинешенька в таком громадном доме? Кефал взял из медной чаши смокву, похотливо откусил и поднес оставшуюся сочную мягкую половинку к лицу Прокриды. — Сударь! Прокрида разомкнула губы, чтобы отчитать его, и Кефал затолкал ей в рот рыхлую смокву. — От такого зрелища сами боги воспламенились бы! — проговорил он. — Будь моей! — Я замужем! — попыталась она произнести сквозь мякоть и зернышки. — Замужем? Это еще что? Я богач! Я одарю тебя любыми драгоценностями или украшениями, какие пожелаешь. Только отдайся. Ты такая красивая. Я люблю тебя. Прокрида замерла. Может, пыталась проглотить остатки смоквы? Может, ее искусило предложение драгоценностей? Вероятно, ее тронуло столь внезапное и пылкое предложение любви. Пауза оказалась достаточно долгой. И Кефал в ярости вскочил, сбросил свой наряд и явил себя. — Что ж, — загремел он, — вот значит, что происходит, когда ты остаешься одна, бесчестная предательница! Прокрида глазам своим не поверила. — Кефал, ты ли это? — Да, да, это твой несчастный супруг! — Вот как ты ведешь себя, как меня нет рядом! Уйди! С глаз моих долой, неверная Прокрида! Пошла вон! Он ринулся к ней, потрясая кулаком, и Прокрида в ужасе бежала. Прочь из дома, в лес, не останавливаясь, пока не упала от усталости на опушке рощи, священной для Артемиды. Наутро богиня обнаружила Прокриду простертой и выудила из нее историю произошедшего. Год и день прожила Прокрида у богини-охотницы среди ее свиты свирепых дев, но дальше уже не смогла. «Артемида, ты заботилась обо мне, учила меня искусством охоты и показала мне, как всегда следует избегать мужчин, однако врать тебе я не могу. В сердце своем я люблю супруга Кефала, как и прежде. Он скверно обошелся со мной, но это все от его великой любви ко мне, и я жажду простить его и пасть к нему в объятия, вновь стать ему женой. Артемиде жаль было отпускать ее, но у нее в тот день оказалось милостивое настроение. Она не только отпустила Прокриду к мужу, не выколов ей глаза предварительно, и не скормив ее свиньям, подобные поступки ей были вовсе не чужды, но и наделила ее двумя замечательными дарами, чтобы Прокрида поднесла их мужу в знак примирения.